Он вынул лупу и сантиметр и стал быстро ползать на коленях по комнате, размеривая, сравнивая, разглядывая. Его тонкий длинный нос почти касался досок. Похожий на бисер, его глубоко впавшие, как у птицы, глаза ярко блестели. Его быстрые, безмолвные, тихие движения, напоминавшие опытную гончую, ищущую след, заставили меня невольно подумать, каким бы он был страшным преступником, если бы обратил свою энергию и ум на борьбу с законом, вместо того, чтобы защищать его. В продолжение всего этого времени он постоянно бормотал что-то про себя и, наконец, громко вскрикнул от восторга. «Нам действительно везет», — сказал он. «Теперь нам остается немного работы. Номер первый имел несчастье наступить на криозот. Видите очертания края его маленькой ноги рядом с этим скверно пахнущим месивом? Сосуд лопнул, как видите, и жидкость вытекла. Ну так что же?» «Только то, что мы поймали его», — ответил Холмс. «Вот и все. Я знаю собаку, которая пойдет по этому следу на край света. Если свора собак может бежать по запаху селедки на расстоянии целого графства, то как далеко может специально обученная собака бежать по следам с таким сильным запахом? Теперь все это стало как арифметическая задача. Ответ даст нам... Ага. Вот и аккредитованные представители закона». Снизу доносились тяжелые шаги и звуки громких голосов, и входная дверь заперлась с сильным стуком. «Прежде чем они придут, — сказал Холмс, — дотроньтесь рукой до руки бедняка вот здесь, а тут до его ноги. Что вы чувствуете?» «Мускулы тверды, как доска, — ответил я. Вот именно. Они находятся в состоянии чрезвычайного сокращения, сильно превосходящего обыкновенные ригор мортес. В соединении с этой судорогой лица, с гиппократовской улыбкой или ризус сардоникус, как называли ее древние писатели, какое предположение приходит вам на ум?» «Смерть от какого-нибудь сильного растительного алкалоида», — ответил я. «От какого-нибудь вещества вроде стрихнина, вызывающего столбняк». Эта идея сразу пришла мне в голову при виде его искаженного лица. Войдя в комнату, я тотчас же стал искать, каким образом яд мог попасть внутрь. Как вы видели, я нашел иглу или колючку из терна, которая была воткнута в череп покойного. Вы замечаете, что пораженное место приходится как раз в стороне отверстия в потолке, если покойный сидел в своем кресле. Теперь поглядите на эту иглу. Я осторожно взял ее и осветил фонарем. Игла была длинная, острая, из темного терна. На кончике ее как будто засохло какое-то смолистое вещество. Тупой конец был обделан и обточен ножом. «Это английский терн?» — спросил Холмс. «Нет, наверное, нет. Из этих данных вы можете вывести какое-нибудь верное заключение. Но вот являются регулярные войска. Вспомогательные должны удалиться».